Глава вторая. Родовое гнездо. Егор. «Если хочешь, могу остаться. Не знаю, что с тобой происходит, но ты весь день не в своей тарелке», толкает в плечо подпивший Илюхин и сам покачивается, потому что едва стоит на ногах. «Что-что, в проницательности ему не откажешь. Наверное, за это и ценю. Только пить Вадиму нельзя от слова совсем. Пока трезвый вроде нормальный мужик, но в таком свинячьем состоянии нафига он мне сдался? Тоже мне группа поддержки, и так на душе хреново. Не хватало еще с ним возиться. Вали уже давай, бро, я в норме, правда. Только устал от всей этой шумихи. От одной Никоновой, присосавшейся ко мне напоследок, будто пиявка, чего стоило избавиться. Но Вадиму знать об этом не обязательно. Он уже давно неровно дышит в ее сторону, да все безрезультатно. Завтра клининг вызову, все уберут, отмоют. А с тобой вечером в клубе пересечемся, лады? Лады. Жмет руку и, наконец, залезает в такси, хоть до последнего дебилоид рвался за руль, словно мало тачек до этого с пьяну разбил. Отсветив фарами внутренний двор, машина разворачивается и отъезжает. Ну вот и все, последнего спровадил. Выдыхаю с облегчением. На улице хорошо, тихо. Только с озера доносится редкое кваканье лягушек и хоровое пение сверчков, которые снова завели свою тоскливую ночную пластинку. Уже собираюсь уходить, как Илюхин на полном ходу высовывается из окна и орёт во всю глотку, словно это что-то важное. Только отъехал он уже прилично, и я его почти не слышу. Выхватываю обрывки фраз. «Я же тебе там, это, подарок оставил, совсем забыл». «Хорошо, спасибо». Машу ему вслед рукой, лишь бы этот дурень из окна не вывалился. И Вадим, подобно улитке, втягивает свою короткостриженную голову обратно в салон. Плевать я хотел на подарки. Мне их сегодня целую гору надарили. Я улыбался, благодарил, только распаковывать нет никакого желания. Отец вон тоже без подарка не оставил, дом на меня отписал. С самого утра прислал своего прилизанного адвоката с бумагами. Осчастливил, блин. А чтобы просто позвонить и поздравить с днем рождения или приехать и обнять сына, как это делают в других семьях. Нет, наша семья никогда не была нормальной. Сперва, еще ребенком, меня бросила мать, укатив в закат с очередным любовником. А потом и отец, быстро нашедший ей замену, все чаще оставлял меня на попечение бесчисленных нянек. Где сейчас он сам? В Лондоне или Ницце? Кто же его знает? Он мне об этом не докладывает, а звонит и приезжает с каждым годом все реже, словно и не было у него никакого сына. Сколько себя помню, из шкуры вон лез, лишь бы талику его одобрения заслужить. Сначала победы на спортивных соревнованиях, потом призовые места на школьных олимпиадах. Только, видать, разочаровался мой батя в отцовстве. Или во мне. Потому что других детей со своими новыми пассиями, которые с годами становятся все моложе, так от чего-то и не заводит. Счет в банке, тачки, теперь еще и этот огромный пустой дом. На готове директорское кресло в его фирме, которое отойдет ко мне сразу после получения диплома. Считает, купился. Ну а что, мне теперь 22, давно взрослый мальчик. По мнению отца, в его присутствии в моей жизни я больше не нуждаюсь. Может, он и прав? Только отчего тогда на душе так паршиво, что хочется волком выть? Что это за чувство поганое, от которого никуда не деться? Специально эту вечеринку закатил. Думал, буду среди друзей, и все пройдет. Целый день отрывался на полную, девок не сосчитать, которые висли сегодня на моей шее. И любая из них по щелчку пальцев готова была запрыгнуть в постель. Но нет же, не помогло. Даже на сотую долю не отпустила, стало только хуже. Словно все не то. И не хочу я никого из них, из этих кукол штампованных. Уже вон и Илюхин, прокурорский сынок, с которым нас отцы свели и за одну парту с первого класса посадили. И тот бесит неимоверно. «Дом, милый дом». Со злостью пинаю пивную банку, брошенную кем-то прямо посреди гостиной, и та с гулким звуком врезается в стену, выплескивая остатки содержимого. «Нет, какой это дом? Дом там, где тебя хоть кто-то ждет и любит, а это склеп, мой личный, фамильный. Чёртово родовое гнездо. Собаку, что ли, завести? Может, хоть с ней здесь не будет так одиноко. Само собой срывается с губ, и меня будто простреливает. Вот оно, то самое слово, которого я отчаянно избегал, боясь произнести вслух. «Одиноко, мать его!» Несмотря на всех этих людей вокруг и их привычные фальшивые улыбки, мне до жути одиноко, так что внутренности выворачивает. Поднимаюсь на второй этаж, в свою спальню, и сразу замечаю скомканное покрывало на постели. Злость приливной волной подступает к горлу. Предупреждал же, чтобы сюда никто не совался, совсем страх потеряли. Мимолетный взгляд на кубки, расставленные в идеальном порядке, славную аллею моих спортивных побед, только подливает масло в огонь. Кого я обманываю? Отцу всегда было на меня плевать, сколько бы я ни старался. Ровно с тех самых пор, как мать вышла за двери этого дома, и меня для него будто не стало. «Да пошли вы все!» Одним резким движением скидываю содержимое полки на пол. Следом летят медали за плавание. Все пустое. Вся моя жизнь никчемная и пустая, будто ориентиры потерял, если они вообще когда-то у меня были. Растираю ладонями лицо и стягиваю футболку. Сначала в душ, а потом спать. Может, завтра в голове прояснится, и это дрянное состояние наконец отступит. Включаю свет в ванной и захожу внутрь, попутно расстегивая ширинку на джинсах. «Твою же!» — вздрагиваю от неожиданности. «Ты кто такая?» — присаживаюсь на корточке возле сонной, перепуганной девчонки. Чистое лицо, закусанные губы, ни грамма косметики. Выразительные голубые глаза смотрят, не моргая от ужаса, словно не меня, а привидение увидела. «Лера...» Разорванной юбкой девчонка пытается прикрыть разбитые колени, стыдится. Но все мое внимание привлекают ее волосы. Целый каскад светлых волос, волнами обрамляющие девичью спину и худенькие плечи. Густые, пшеничные, к которым так и хочется протянуть руку, прикоснуться, пропустить пряди между пальцев. «И как ты сюда попала, Лера?» «Я не сама, вот...» Произносит, чуть ли не заикаясь, и дергает второй рукой, прикованный к радиатору наручниками. «Вот же сволочи!» Тут же складывается в моей голове правильная картинка. «Кто это сделал?» Невольно рычу, чем еще больше ее пугаю. «Никонова и...» «Илюхин?» Заканчиваю я за нее, потому что сама малышка отчего-то не горит желанием выдавать своих мучителей. «Сиди здесь, я сейчас». Дергаюсь к двери, но тут же оглядываюсь. «Куда же я денусь? Сижу». Неловко улыбается моя нежданная гостья, и я ловлю себя на том, что мне приятна ее улыбка, уставшая, ироничная, но такая искренняя и живая. Вот сколько она уже так сидит в заточении? 2 часа? 5? Больше? Не об этом ли подарке ты вспомнил в последний момент, а, Вадим? И как только рука поднялась, чертов садист. С острым желанием набить лучшему другу морду спускаюсь в гараж, чтобы найти подходящие инструменты. Естественно, ключа от этих наручников Злата мне в подарок нигде не оставила. Ничего, она по заслугам тоже получит. Вряд ли сам Илюхин до такого додумался, без нее точно не обошлось. «Им это с рук не сойдет, я об этом позабочусь». Созревает в моей голове нехитрый план, готовый к исполнению. Осталось уладить одну небольшую деталь с самой Лерой. «Ну, Лера, рассказывай, как ты здесь оказалась?» Отвлекаю девчонку разговорами, пока вожусь с чертовыми наручниками. Уже и видос на Ютубе посмотрел, с какой стороны к ним подобраться. Только навыков в подобных вопросах у меня не имеется, как и уверенности, что обойдется без вызова спецов. «Я доставку привезла, сегодня мой первый рабочий день». Неловко улыбается, а ее щеки заливаются румянцем. Вдруг понимаю, что уже и забыл, как это бывает. Девчонки из моего окружения яркие, надменные, уверенные в себе. У таких вся жизнь на 10 шагов вперед просчитана. Знают стервы, чего хотят, и зубами вгрызаются. Какие там стеснения, а это... Она будто хрупкий цветок из другого мира, не испорченная всем этим дерьмом. Хоть ее лицо и кажется мне от чего-то знакомым. «А Никонову откуда знаешь? Мы раньше случайно не пересекались?» «По универу». Опускает глаза в пол, словно там в итальянской плитке есть что-то занятное. Мы с ней на одном курсе учимся. Да ладно. Пользуясь положением, рассматриваю девчонку в упор, скольжу взглядом по аккуратным чертам, часто вздымающейся груди и длинным струящимся волосам, к которым так и тянет прикоснуться. Сейчас, поджав колени, она почти как русалка. Я бы тебя запомнил. Может и так, но я стараюсь не выделяться. Снова отводит взгляд, словно боится посмотреть мне в глаза. И что интересно в них такого страшного? Выходит, ты знаешь, кто я такой? Представляться не обязательно? Не сказать, что знаю, но наслышана. С днем рождения, кстати. Прости, что вот так, без приглашения и подарка. Еще и возиться со мной приходится. День рождения уже прошел, а тебе не за что извиняться. Вещи твои где? Смартфон? Поздно уже, родители наверняка волнуются. Перевожу тему. Мои друзья, как последние сволочи, с ней обошлись, а она еще за что-то извиняется. Ну что за человек? Смартфон разбился, когда я с велика полетела. Внизу в сумке так и остался валяться. Теперь понятно, откуда эти ссадины на ладонях и колени расшибленные. Хоть к этому Илюхин не причастен. Только звонить мне все равно некому. Признается с потаенной грустью. Совсем? Удивленно вскидываю брови. У меня на этом свете только тетя осталась, но и ее в городе нет, в командировке застряла. Сердце от чего-то учащает ход. Надо же, а мы с ней в этом даже похожи. Правда, мои родичи все еще живы, да только что случись, даже не знаю, кого бы я в первую очередь набрал. Номер матери мне неизвестен, а батя, ну уж нет. Это скорее был бы мой личный тренер по плаванию, чем он. Еще немного потерпи, вроде выходит. Пыхчу над чертовым куском железа, и, наконец, с сотой попытки у меня получается. Наручник открывается, и я, довольный собой, протягиваю девчонке руку, помогая подняться. Она не сразу, но соглашается. Прохладные пальцы всего на мгновение утопают в моей ладони, а потом так же быстро выскальзывают, словно боится обжечься. «Даже не верится, спасибо!» — награждает меня самой счастливой улыбкой и потирает тонкое запястье, которое совсем недавно сковывал браслет. Глупо, но я рядом с ней сам чувствую себя героем, и мне нравится это чувство. Вот только насладиться им в полной мере не успеваю. «Ну, я тогда пойду, не буду мешать. И так отняла твое время». Лера пытается незаметно прошмыгнуть в дверь, но я преграждаю ей путь. Мы замираем друг напротив друга. Девчонка снова краснеет и отводит взгляд. Стройная, среднего роста, чуть выше моего плеча. Шагни я немного ближе, ее аккуратный носик коснулся бы моей ключицы, и я зарылся бы руками в ее волосы. Сам не знаю, с чего меня атакуют подобные мысли, но я не хочу ее отпускать. И дело не в том, что в такой час Лера рискует попасть в новые неприятности, и не в моем желании поставить на место Никонову с Илюхиным, которым отродясь все сходило с рук. В присутствии этой странной девчонки у меня на душе удивительным образом становится легче. «И куда ты собралась ночью одна? Надеюсь, не на велике? Сама же сказала, никто не ждет. «Не ждет, но...» «Никаких «но», Лер». Беру ситуацию в свои руки. Дом огромный и пустой. Для одной гости места точно хватит. Тем более, у меня к тебе есть предложение. Ты же не хочешь, чтобы Злата и Вадим остались безнаказанными после того, что натворили? Не думаю, что хоть кто-то в полиции станет меня слушать. Нервно перебирает пальцами складки на рваном платье. Ты же знаешь, кто ее отец. И у Вадима тоже. А я очень дорожу своим местом в универе. Второго такого шанса мне никто не даст. Это не то, о чем ты подумала. Обойдемся без полиции. У меня есть другой план. Лера нервно сглатывает, и ее пустой желудок издает жалобное урчание. Она в который раз смущается, а я понимаю, что не вовремя завел этот разговор. Прости, совсем не подумал. Ты же наверняка голодная. Идем. Хватаю девчонку за руку и веду за собой на кухню. Сначала поешь, потом примешь душ и раны твои обработаем. Вижу, что ей неловко, но я решительно настроен. Усаживаю гостью за стол и выставляю перед ней на выбор несколько блюд из холодильника. Выбирай, что нравится, не стесняйся. Включаю чайник, поймав ее мимолетный взгляд. Микроволновка там. А как же ты? Я не голоден. Отворачиваюсь к шкафу, тянусь за чашкой. Черный, зеленый и молочный улун. Есть еще какао, какие-то печенья. Егор. Звучит совсем тихо, и я оборачиваюсь, впервые услышав, как она зовет меня по имени. Смотрит прямо в глаза, и я залипаю на ней взглядом. «Спасибо тебе за все, правда? Я ведь и не ожидала, что ты такой». «Какой?» Не перестаю удивляться ее детской открытости. «Ну, простой, порядочный и заботливый», — говорит, а сама старается на меня не смотреть, стесняется. «Не такой, как они». Достаю и себе чашку. Так ей будет комфортнее, если я не буду сидеть с пустыми руками, пусть хоть что-то поест. Может, и договориться о чем-то получится. «Спасибо, конечно, но я ничего особенного не сделал. Это ты просто на эмоциях после тяжелого дня». «Возможно», — пожимает плечами и хмурится, ковыряя вилкой в тарелке. «Как так вышло, что они тебя к батарее пристегнули? Если не хочешь, не отвечай. Просто понять не могу, как Илюхин до такого дошел. Не ожидал от него, если честно». «Да он и не хотел. Это все Злата. Не знаю, чем я ей не угодила. С первого дня ко мне цепляется». «Только я наверняка знаю, чем. Девчонка, ты симпатичная. Даже в этом драном простеньком платье есть в ней что-то сокровенное, что хочется смотреть и разглядывать. Отслеживать каждую ее робкую улыбку, поворот головы, ясный взгляд голубых глаз. Златка, не будь дурой, и разглядела в ней соперницу, которая в любой момент расцветет и подвинет с пьедестала. А еще они за заказ отказались платить, вот и заперли меня ради шутки, а потом забыли. Невольно сжимаю кулаки от злости. Тоже мне нашли над кем издеваться, девчонка-сирота. Оно и понятно, что забыли, оба в хлам напились, свиноты. Только я им это припомню. Все прошло, Лер. И с заказом твоим все решим, не переживай. Пытаюсь улыбнуться, и она вскидывает на меня обнадеженный взгляд голубых глаз. А вот перед моей девушкой им придется извиниться. Как тебе такой план? Твоей девушкой? Удивленно смотрит, не моргая. Ну да, только если ты, конечно, согласишься подыграть. Уже представляю их перекошенные физиономии, особенно Никоновой. Это ведь они сами оставили тебя в моей спальне. Другая согласилась бы, не раздумывая, но Лера, странная она, недоступная для моего понимания. Девчонка глубоко вздыхает, словно ей отчаянно стало не хватать воздуха, и взволнованно качает головой. «Нет-нет, Егор, так нельзя. Ложь даже во спасение остается только ложью. Ты меня совсем не знаешь, а это твои друзья, они сразу все поймут. В итоге ты рискуешь потерять их доверие, и все ради чего?» «Ради справедливости. Такой ответ устроит?» Выдерживаю ее порицательный взгляд, но он быстро смягчается. «А узнать друг друга — это ведь несложно?» Отвечаю чуть охрипшим голосом, чем привожу мою неискушенную гостью в замешательство. «В конце концов, у нас вся ночь впереди». И она уже не кажется мне такой скучной и одинокой.